Никита громко расхохотался. «Мозги живут в твоей голове, Холмс. Я просто красивый парень в кадре для завершенности композиции. Это я говорю к тому, что однажды тебе нужно будет об этом подумать». «Я еще не созрела для таких мыслей, Хадсон». «Ха! Ты представляешь себе, как трудно найти мужчину, который не пробовал бы перекроить меня на обычный женский лад? А после того, как мужчина называет женщину своей женой, его шовинистские наклонности возрастают в геометрической прогрессии». «Холмс, тебе нужен не муж, тебе нужна жена». «Теперь, когда ты это произнес вслух, я склоняюсь к той же мысли». «Но какое тебе до этого дело, Хадсон?» «Я твой друг, и меня как друга не может не волновать твое благополучие». Никита хитро прищурился, сдерживая улыбку. «Кто-то несколько минут назад говорил, что он просто красивый парень в кадре». Я хмыкнула. «Красивый парень не может быть твоим другом. Я же не требую от тебя, чтобы ты пригласила меня на свою свадьбу в этом году. Я говорю о том, что тебе следует подумать о женитьбе». «Когда-нибудь и подумаю. Чего ты ухмыляешься, Хадсон?» «Я смутил великолепного Холмса». «Мне не нравится твоя противная ухмылка». «Не буду больше». Никита с трудом стер со своих губ улыбку, но серьезную мину на лице удержать ему не удалось. По квартире снова пролетел его громогласный хохот. Я поджала губы, чтобы не рассмеяться вслед за ним. Потом решила ретироваться. «Все, пора за дело». Я позвонила Кире и выведала у него телефон того, кто занимался убийством Кускарева. Позвонила ему, договорилась о встрече во дворе дома Людмилы. Затем я подобрала себе наряд на сегодня. Джинсы, свитер с высоким горлом, шапка-шарф, дутая куртка и кожаные ботинки на толстой подошве. И вот я, не ваза династии Мин, готова к выходу на морозный воздух. Не вооружена и поэтому опасна вдвойне. «Холмс!» Никита встал в дверях во любимую позу всех женщин всех времен и народов, уперев руки в бока. «Да, Хадсон!» — ответила я, скопировав его тон. «С какой начинкой пирожки предпочитаешь?» Его красивое лицо расплылось в улыбке. «И какой сорт шампанского?» «Ужин при свечах?» «Ну да, что-то в этом роде. Тогда сделай сюрприз». Я поцеловала его в губы, не удержалась все-таки и выпорхнула за дверь. «Только не запихивай в пирожки кальмаров!» Сказав ему это через дверь, я рванула к лифту. Оказавшись в машине, я набрала номер Геннадия. Он оказался дома, чего я и хотела от него добиться. Объяснив, что я еду и зачем это делаю, отложила трубку. До места встречи я добралась быстро, выходной. Первым делом я окинула взглядом двор, искала старых знакомых. Обнаружили они себя быстро, просто вывернув в поле моей видимости из-за угла дома. Я выпрыгнула из машины и помахала им рукой. Ребята меня узнали, подошли. «Что нашла?» — спросил Федор. «Самого не нашла, но узнала, кто и за что». «Это немало. Приехала угощаться?» «Не совсем, по делу. Вы опознавать гада будете?» «Ну...» «Быстрее решайте. У меня встреча с парнем, который ведет расследование». «С ментом, что ли?» «Ага, не могу же я сама этого героя посадить». «Ладно, Танька, будем. И Ваську притащим. Он машину запомнил». «Ну и ладненько. Сейчас все вместе и расскажем все, что знаем». Мент оказался высоким, сухопарым мужчиной неопределенного возраста, с умными печальными глазами. «Не спится вам, Татьяна Ивановна, в выходной?» «Зло не спит, и я не сплю», — усмехнулась я. «Да и время-то к обеду уже. Вот что я к вам имею, Владимир Леонидович». Я вкратце рассказала историю, представила свидетелей. Владимир Леонидович слушал внимательно, вдумчиво. по ходу задавал уточняющие вопросы. «Я выслушал, что вы ко мне имеете. Теперь скажите, что вы от меня хотите?» Он посмотрел на меня. Вместе с ним ко мне повернулись Юра и Федор. «Справедливости! Посадите его, Владимир Леонидович! У вас руки подлиннее, объявите его в розыск, дело раскроете. Парень на скамье подсудимых, и все мы, добропорядочные граждане, спим по ночам с чувством исполненного долга. При расследовании на остальные убийства и налеты выйдете. Парень надолго сядет. И вы мне просто так все сдадите, готовое закрытие? Нет, блин, еще по морде съезжу!» Вот уж не думала, что такой умный и с такими предупреждениями. Что я, не человек, что ли? Мне не жалко, я свои денежки отработала. «Не, а вам что, не нравится?» — вступился за меня Федор. «Девчонка всю вашу работу сделала, свидетелей уболтала. Вам его только найти и посадить осталось». «Вот», — я радостно показала на него руками. Владимир Леонидович усмехнулся. «Что ж, я к вашим услугам». Я продиктовала ему адреса друзей Кускарева, телефоны Евгении Ильиничны, Святослава, Геннадия и Никиты. В принципе, он найдет лазейку, чтобы закрыть дело, не упоминая меня. Юрий и Федор при мне дали ему свои данные и адрес Василия. Владимир Леонидович все старательно записал, а потом спросил мой номер. «Доложу о поимке», — усмехнулся он, глядя на меня. Надо сказать, кривая усмешка изменила его лицо, и он сделался даже привлекательным. Я продиктовала свой номер. «А что, совсем неплохо, если у меня появится еще один друг в органах». Владимир Леонидович откланялся. Я повернулась к ребятам. «Опять ты за рулем?» — ворчливо пробормотал Федор. «Простите, у меня еще одна беседа». «Давай, Танька, решай все вопросы и приезжай на автобусе. Один раз выдержишь». Он хмыкнул. Я улыбнулась и направилась к Геннадию. Геннадий меня выслушал не так спокойно и вдумчиво, как Владимир Леонидович. Было заметно, как играют желваки на скулах, как сжимаются и разжимаются кулаки. «Значит, все из-за кусочка бумаги. Из-за этого кусочка столетней бумажки». «А ведь точно, если зрить в корень. По совету незабвенного Козьмы Прудкова, то так и получается.